По прошествии первого трудного года службы, не оставлявшего кнехту времени для частной жизни, он вернулся к занятиям историей и, впервые вглядевшись в историю Касталий, пристально пришел к убеждению, что дело с Касталией обстоит вовсе не так, как то рисует себе самонадеянность провинции, что ее связи с внешним миром, что взаимодействие между нею и жизнью, политикой, просвещением страны уже десятки лет идут на убыль. Правда, в Федеральном совете педагогическое ведомство еще участвовало в обсуждении вопросов школьного дела и просвещения. Правда, провинция все еще поставляла стране хороших учителей и пользовалась авторитетом по части учености, но все это приобрело привычный механический характер. Реже и менее охотно вызывались теперь молодые люди из разных касталийских элит учительствовать экстра-мурос за стенами, редко обращались власти страны и отдельные ее граждане за советом Касталии, чей голос в прежние времена внимательно выслушивали и учитывали даже, например, на важных судебных процессах. При сравнении касталийского уровня образованности с уровнем страны видно было, что они не только не сближались, а разрыв между ними роковым образом увеличивался. Чем тоньше, дифференцированнее, изощреннее делалась касталийская духовность, тем больше склонен был мир оставлять провинцию провинцией и смотреть на нее не как на необходимость, не как на хлеб насущный, а как на нечто инородное, чем, правда, немного гордишься, как старинной драгоценностью, с чем пока вовсе не хочешь расстаться, но от чего предпочитаешь держаться подальше и чему, ничего толком не зная об этом, приписываешь образ мысли, морали и самомнения, неприемлемые для реальной и деятельной жизни. Интерес сограждан к жизни педагогической провинции, их участие в ее установлениях, в частности в игре, шли на убыль так же, как участие касталийцев в жизни и судьбах страны. Неправильность этого кнехту давно стала ясна. И то, что ему как мастеру игры приходилось в своей деревне игроков иметь дело исключительно с касталийцами и специалистами, огорчало его. Отсюда его стремление все более посвящать себя курсам для начинающих, его желание иметь учеников помоложе. Чем моложе они были, тем теснее были еще связаны со своей совокупностью мира и жизни, тем меньше отшлифованы специализацией. Он часто испытывал жгучую тягу к миру, к людям, к наивной жизни, если таковая еще существовала где-то там, в незнакомых краях. Что-то от этой тоски и этого чувства пустоты жизни в слишком разреженном воздухе всегда ведь давало о себе знать многим из нас. Да и педагогическому ведомству трудность эта была знакома. Во всяком случае, оно всегда время от времени искало способов противостоять ей, пытаясь помочь этой беде усиленными физическими упражнениями, спортивными играми, а также опытами со всякими ремеслами и садовыми работами. Если мы не ошибаемся в своем наблюдении, то и в наше время у руководства ордена есть тенденция упразднить кое-какие слишком уж изощренные специальности и области науки, но зато шире практиковать медитацию. Не надо быть скептиком, пессимистом или плохим членом ордена, чтобы признать правоту Йозефа Кнехта. Задолго до нас, разглядевшего в сложном и тщательно разработанном аппарате нашей республики стареющий организм, нуждающийся во всяческом обновлении.